Доля седьмая. Старые отоки. «А если вот так?» Две толстые палки изображали мечи. Хвойка наставил их перед собой, слегка понурил, свел концами, принял гордый вид. «Не спущу, вражина!» Трудна воинская наука. Синяки да шишки вазами, славы близко не видно. Умаявшись, наскучив, парень запросил передышки. Взялся изобретать грозное воинское приветствие, по которому его, непобедимого, в любой битве узнают. Светил, наблюдая, с сомнением покачал головой. «Каково с такой стойки бить будешь?» Хвойка свел белесые брови. Начал медленный замах. Светил также плавно на простом шаге ткнул его в живот кулаком. «Это тебе не мирян в кружале пугать. Зазевайся, самого напугают». Отрок согнулся, обиделся. Палка свистнула наугад. Опомнился Хвойка носом в снегу с собственным оружием у затылка. В забыльном сражении умер бы, еще не упав. Светил выпустил его, отшагнул. «Тебе хорошо». Хвойка, сопя, встал на четвереньки и начал отряхиваться. «Что хорошего?» — фыркнул Светил. «Маленьких обижать». Он не жаловался ни на рост, ни на силу, но рядом с Хвойкой был щуплым подростком. «Может, потому мне его водить и велели, чтобы одной сноровкой брать обучался?» Светил подобрал вторую дубину. «Сам я сперва хотел вот так». Оба кулака встали перед грудью, корявые мечи разошлись вверх и вниз. «Это чтобы один прямым хватом, второй сразу обратным. И благословенно вперед!» Сразу показал как. Ринулся на Хвойку, рассек, вспорол, отвел, дорубил. Затрещали, сталкиваясь дубинки. Сыпучий снег пошел вихрями. Хвойка, отплевываясь, вылез из сугроба, разыскал треух, жалобно повторил. «Тебе хорошо». «Хорошо», — согласился Светил. «Сколько меня всей дружины лупили? А тебя сколько?» «Вот и я о том. После я врагу иначе здравствовать решился». Выставил палки перед лицом, одну позади другой. Пояснил. «Вот, угадай, какой меч куда пойдет. А так, если? А так?» Чурки, посвистывая, залетали в руках. Вновь вспомнилась беседа в Затресье, щенячья глупая драка. «Чего ради кровь пролил?» Светил сделал шаг. Хвойка выронил треух, кинулся на утек. «Ты куда?» «Ну, тебя!» «Убьешь ни за что!» «Да ладно!» «А ты себя видел?» Светил вздохнул. «Может, потому его мне, что другим витязям не занадобился?» «Добрый малый кулаком дерево сдвинет. В стеношной схватке гора, но не разбивала. Позарился. Из дому за воинами сорвался, да жилка не та. Нет истого воинского горения. Изнутра не пламенеет. А чего под шкурой нету, к шкуре не пришьешь. Так бабушка говорила». «Иди сюда, не обижу», — пообещал Светил. «Четыре удара. Я бью медленно. Встретил, сбросил, ответил. Давай». «А вот, брат любимый!» Голос Рыжика прозвучал внутри головы до того неожиданно, что Светил, замешкавшись, чуть не принял в лоб торец Хвойкиной палки. «Повремени, брат!» — виноват, отмолвил он Симурану. «Приду! Сейчас!» Еще погонял Хвойку, наблюдая, как парень укладывает в память защиту и нападение. «Станешь учить, а вось сам затвердишь!» — смеялся Гуляй. Отступив, наконец, Светил вновь поздравствовал отроку двумя чурбачками, вскинутыми перед лицом. «Будет с тебя! В деревню ступай!» Хвойка ушел, оглядываясь, с недаемым любопытством. Рад был бы узнать, что за тайные приемы Светил собирался постигать в одиночестве, но нет отрока голоса, чтобы витязя спрашивать. «Не сказывает? Значит, не твоего ума дело. Нос не дорос». Светил подвязал лапки и со всех ног побежал в другую сторону, в лес. Редкий зверь умеет прятаться, как Симуран. Чего вроде проще? Огненно-золотого рыжика найти в сплошной белизне. Он затаился, Светил и тот едва мимо не проскочил. Крылатый побратим возник перед ним, соткавшись прямо из воздуха. Могучий, величественный вожак. А по сути все тот же проказливый колобок, с которым они кувыркались когда-то на солнечном морском берегу. Светил бросился навстречу, крепко обнял. уткнулся лицом в пушистый родной мех и некоторое время совсем ни о чем не думал, лишь слушал, как рокочет в груди рыжика ласковое ворчание. Шапка свалилась. Жаркий язык гулял по уху и шее. «Я был у твоих». Чужой лес отступил, подернулся дымкой. Возник Тверженский двор, знакомый до последнего уголка. Подскочили Ласка с Налеткой, упали перед гостем, восторженно извиваясь. Выбежал Жогушка, кинулся на шею. Умом Светил понимал рыжику, но казалось ему самому. Ишь, малец вытянулся. Жених, мама, бабушка. Окружили рыжика Светила, гладили, обнимали. Хватаясь за стену, подоспел Летень. Застыл на пороге. Зелено-карие глаза стали круглыми. Мама обернулась к нему. Как-то так обернулась. В ней двойня. Что? Она не умеет слышать меня. Я сказал младшему. Жогушка насторожился, тронул мамин рукав. Видение расплылось. Светил тщился ухватить его, как добрый сон, изгоняемый пробуждением. «Рыжик, да погоди!» — раздразнил. «Почему ты не с новой стаи, Аотх? Тебя выгнали?» Пришлось объяснять. «Ты видел множество людей, идущих на север?» «Да, я видел стадо на берегу. Там опасный и твоя стая. А ты здесь, один». «Я здесь, потому что не все стадо собралось. Мне сек опасный, велел ждать отставших. Придут, не придут, через 3 дня к своим побегу». «Сюда едут сани. Столько, сколько у меня лап с крыльями. Завтра будут. Эти люди мне не понравились». Светил пожал плечами. Сегар ему велел не в дружество с отсталью вступать, а взять под щит да к поезду проводить. «Лучше немедли, брат. Вернись в стаю». Рыжик казался встревоженным. «Брат, что случилось?» «Мой сын Смурошка вадился прятаться в тучах над людскими угодьями. Он еще не выучился летать так долго, как я. У него нос в молоке. Он любопытен, самонадеян и глуп». Теперь Светил насторожился. «С ним беда?» «Нет. Однажды он встретил черный дым, оравший небо запахом горелой плоти. Бездумный детеныш облетел это место над самым снегом, прячась за деревьями. Он узрел страшного». Так симураны прозвали Елмака Лишеньраза, вождя железной дружины. По плечам тараканьими лапками пробежал мороз. Светилу вспомнилась сторожиха, гнедая борода, разметавшаяся по волчьей безрукавке. Взмах топора. Своя щенячья отвага ничуть не мудрее Смурошкиной выходки. «Сын мне поведал. Смотри». И Светилу предстал чужой лес. Большая поляна мелькала в прорехах меж толстыми плащами деревьев, в полосках света от огромного, пышущего лютым жаром костра. Середина уже провалилась, сокрыв мертвеца, отданного огню. У края талого пятна стояли воины. Один выделялся, голый по пояс. Светил рассмотрел только спину, но стан, осанка, неправдоподобная мощь. Елмак держал в руках лук. Тенью пронесся ствол дерева. Пернатые древки, пригвожденное тело. Напуганный Смурошка стремительно вильнул прочь. Как ни краток был миг, лицо убитого помстилось знакомым. Уж не тот ли молодой лекарь, что в затресье убирал старцу бельмо? Чем лишень раза прогневал? Любимого отрока от безнадежной раны не исцелил. Пока Светил гадал, Смурошка снова лег на крыло, вплотную миновав двоих человек. Тонкий слух симурана выхватил клок разговора. «Сказали бы мне тогда, однажды с кудашатами сговоримся». «Чем удивишься, Света с креметушкой? Им казна Заркина, воеводе голова неуступова». Светил сказал, помолчав. «Если по пути заглянешь снова к моим, донесешь, что со мной все хорошо. Я бы лучше остался подле тебя. Страшный хочет встать на ваш след. Лети спокойно, брат, будь надежен. Мы всех били, кто допреж нападал. И впредь буди сунуться, вразумим». Некогда это была рыбацкая деревушка. Уютное гнездо на кромке материка, отгороженное от грозных накатов широкой полосой островитого моря. Деревня так и называлась — Атоки. Когда загорелось небо и Киян встал на дыбы, половину островника смело напрочь, но грохочущая вода остановилась у порога жилищ. Потом море ушло. Когда все начало замерзать, люди тоже ушли. Разведали в глубине страны зеленец, отстроились заново. Старые Атоки, давно укрытые саженями снега, все-таки не стали забытищем. Последняя деревня перед северным пустоземьем, раскинутым до святыни, обратилась в торжок на пути поездов, что тянулись вдоль матерого берега. Когда появлялись переселенцы, на прежнее место бежал весь зеленец. Бабы выставляли рыбу и квашеную озерную капусту. Мужики держали присмотр, девки пялились. На молодых кощеев, каждый из которых мог за морем стать самовластным хозяином, если в пути не погибнет или вновь под иго не угодит. На дружинных воинов, без скала и двора, зато гордых и знаменитых прямо сейчас. Большой поезд уполз к северу вчера утром. Однако торг не спешил расходиться. Ждали отставших. Тех, кого ради в деревне покинули витязя с отроком. Снежный холм старых Атоков был весь изрыт норами. Товаром хранилище, жилье сторожам в ожидании поезда. Светил издали углядел хвойку в окружении девок. Парнище цвел румянцем. Сладко же, когда красенушки льнут, угощают сушеным барканом, а главное — слушают. Так в рот и глядят. Вот тогда господин Витязь и говорит мне: «Что, брат, за нашими сбегаем или сами всех выследим? Воеводе головы принесем». А я ему: «Хвойка!» Светилу не досуг было слушать вранье, даже складное и хвальное. «Поди сюда, дело есть». Парень с неохотой покинул милый кружок, девки надули губы. «В гусли поиграешь нам, дикомыт?» Светил повел хвойку прочь, подальше от внимательных ушек, завешанных серебряными сережками. Пока шли, отрок сощурил проницательный глаз. «Дал бы хоть разок посмотреть, каково перекидываешься». «Что?» «Зверем пахнешь», — сказал хвойка. «И вон, шерстинки рыжие зацепились. Лесовином по лесу скачешь. Я никому». Светил остановился. «Слушай, что скажу. Снаряжайся. Сегора догонять побежишь». «Ну вот». Хвойка тоскливо оглянулся на девок, но прикусил язык, да правильно сделал. «Весть передашь», — хмуро продолжал Светил. «Памятуй крепко. Елмак воевода с разбойной шайкой сошелся, что куда ж прежде водил. Севером на Киян идет. Нам путь заступить хочет. Ищет себе чести шайки добычи. Все затвердил?» Хвойка не сдержался. «Это ты ныне зверем нарыскал?» Светил промолчал. «А ну, спросят, где сведал?» — не отставал Хвойка. «Про то мой ответ. Твое дело во все ноги бежать». А тачанки, притихнув, смотрели со снежной заваленки. Один гусляр, другой врун забавный. С обоими радостно. А вот были у дружинных свои воинские дела. Не для праздных ушей. Не для девичьего разумения. Тяжкие дела. Суровые, страшные. Даже и знать о них не хотелось.